Глава 72. 20 лет назад. 27 июня 2002 года. Клара указывает пальцем на трактор. «Хочу, чтобы ты покатал меня на тракторе». Александр таращит глаза. «Так у тебя же у самой есть права». «Я в жизни не водила такой драндулет». «Ну и что? Управлять им должно быть не труднее, чем тачкой. И потом, куда ты собираешься на нем ехать?» — спрашивает он озадаченно. «Неважно. Сделай мне сюрприз». «Но Амистуа нас застукает». «Да, это рискованно. А иначе неинтересно». Проходит минута, которая разделяет все на «до» и «после». «Ну что, слабо?» — с вызовом бросает она. Александр смотрит на трактор, затем на Клару. Она улыбается. От выпитого рома ее щеки порозовели, а в глазах зажегся странный огонек. Он умирает от желания ее поцеловать. Он готов душу продать за ее поцелуй. Конечно, он заведет этот чертов Фергюсон и покатает Клару. Что уж такого страшного может произойти? Что Амистуа увидит их и наябедничает? Ну и что? Через неделю начнутся устные экзамены в бакалавриат, а потом лицей останется в прошлом. «Не слабо. Давай, иди за мной», — говорит он, спускаясь по старой шаткой лестнице с сеновала. Клара спрыгивает на грунтовый пол тяжелее, чем обычно. Она осознает, что перебрала, что алкоголь ударил ей в голову и сделал ее неуклюжей. Александр поддерживает ее, затем, галантно поклонившись, словно знатной даме, берет ее за руку и приглашает сесть в трактор, широко распахнув дверцу кабины. Все остальные лежат на сеновале и, подперев голову руками, наблюдают за этой сценой. Магит презрительно свистит, насмехаясь над галантностью Александра, и отпускает несколько сальных шуток, на которые Клара отвечает, высоко подняв средний палец. Она забирается в кабину и прижимается к дверце, усевшись на металлический обтекатель заднего колеса. Александр устраивается на узком сиденье и оглядывает примитивную приборную панель. Трактор из эпохи 70-х. Две педали в полу, несколько пыльных циферблатов и два рычага переключения передач с поясняющими схемами на железной накладке. Он замечает кнопку «вкл-выкл», нажимает на нее и делает первую попытку завести мотор. К его удивлению, мотор кашляет, пыхтит. Магит, Давид и Валериана подбадривают колымагу приветственными криками, но в конце концов глохнет. «Ах, черт, бак пустой», — объявляет Александр, указывая на топливомер, стрелка которого находится в красной зоне. «Подожди-ка, я видел флягу с бензином под лестницей». Он открывает покосившуюся дверцу, спрыгивает вниз и идет за флягой. Затем обходит трактор, ища бак для горючего. Сказывается выпитый алкоголь. Он не может его найти. С сеновала несется хохот, насмешки, летят охапки сена. Честно признавая свое поражение, Алекс смеется вместе с остальными. «Черная затычка! Вон там, дружище!» Возбужденно орет Магит, перекрывая грохот музыки. И вдруг наступает молчание. Только музыка продолжает грохотать, нечувствительная к предгрозовой ситуации. Заинтригованный Александр поднимает глаза на своих товарищей. Магит растерянно смотрит на него и указывает подбородком на широко открытую дверь амбара. Алекс поворачивает голову и замечает человеческую тень, которая доходит ему до ног, а в конце нее массивную фигуру Амистуа. Фермер — настоящий великан, словно высеченный из камня его родных Пиренеев. Массивное квадратное лицо, тяжелый взгляд, ручищи, как колотушки. И он явно не расположен шутить. Его репутация хорошо известна. Это бешеный буйвол, безжалостный, упертый в своих принципах. Он не столько говорит, сколько орёт. дает отпор, прежде чем на него нападут. И берегись тот, кто на это отважится. Александр сникает. Его так и подмывает поднять руки в знак капитуляции, поэтому он медленно ставит флягу на землю, выпрямляется и примирительно говорит. «Простите, господин Амистуа. Послушайте, мы только хотели немного повеселиться. Мы не сделали ничего плохого». «Ты на моей территории, раздолбай!» — грубо орёт на него фермер. «Устраиваешь здесь бардак, пытаешься украсть у меня трактор и хочешь, чтобы я тебе позволил просто так уйти?» Кажется, что Амистуа сам себя распаляет. Он побагровел и явно вышел из себя, готовый перейти в рукопашную. «Посмотри на меня, раздолбай! Ты у меня сейчас запляшешь со своим ангельским личиком! А твой брат где? Прячется наверху с этим грязным арабом, который постоянно трется о вашей заднице, да?» Беснуется он, поднимая горящие глаза на сеновал. «Послушайте, я ублюдок! Это ты будешь меня слушать! Я устрою тебе такую взбучку, что ты ее надолго запомнишь!» Он угрожающе делает шаг вперед, и Александр пятится. «А теперь ты уже не такой умный, да? Подожди, вот я доберусь до тебя. Ты у меня попрыгаешь, уж поверь мне!» И фермер, похожий на перекошенную от злобы горгулью, снова идет вперед. По дороге он хватает вилы, очевидно, решив показать, кто здесь хозяин. Александру легко уклониться, между ними трактор. Если Амистуа обходит его с одной стороны, то он идет в другую. Такая карусель длится минуту. Выглядит это нелепо, и Магид, задетый оскорблением фермера, выключает музыку и начинает над ним насмехаться. «Что? Не получается взбучка? Старый ты хрен, расист! Фашист вонючий!» — подхватывает Давид, подстегиваемый страхом и алкоголем. И они швыряются сеном в Амистуа. «А ну-ка спускайтесь и скажите мне это в лицо!» — рычит он. «Давайте, банда слюнтяев!» Клара, которая в полной прострации сидит в тракторе, хочет из него выйти. Она задыхается в душной кабине, голова у нее кружится, сердце выпрыгивает из груди. Пользуясь тем, что глаза Амистуа прикованы к амбару, она пытается выбраться незамеченной. Но ее нога промахивается мимо ступеньки, и она падает на землю, а изо рта у нее вылетает струйка кислой отрыжки. Удивленный появлением девицы, фермер, которому наконец-то выпал шанс реванша, хватает ее за волосы и грубо поднимает с земли. Взбешенный до предела, он приходит в невменяемое состояние. «Ага, ну гляньте, хорошенькое дело!» Он язвительно сплевывает. «Ах ты, шлюшка!» — добавляет он, тряся ее за голову. Клару пронзает боль. Ей кажется, что голова у нее сейчас взорвется. Защищаясь, она яростно царапает ему щеку. Глубокие царапины начинают кровоточить, что вызывает у фермера неконтролируемый взрыв ярости, и он со всей силой бьет ее по щеке. Потрясенный жестокостью старика, Александр бросается ему на спину и пытается задушить. Но в Амистуа уже проснулся зверь. Верзила брыкается, извивается и сбрасывает противника на землю. «Сейчас ты у меня получишь!» — рычит фермер и бросается на Александра. Это происходит инстинктивно, бездумно, безрассудно. Клара вмешивается, и в ту минуту, когда начинается эта драка с заранее известным исходом, ее друзья оказываются здесь же, рядом с ней, потрясенные зверством Амистуа. Пьяные от гнева и просто пьяные. Пятеро против одного. Они быстро берут над ним верх. Но страх толкает их вперед, удары продолжают и продолжают сыпаться. Мужчина на земле вопит, как безумный, выкрикивает оскорбления, обещает отомстить. Их мускулы напряжены, чтобы наносить удары, потому что он явно не собирается сдаваться. Даже наоборот. Сколько времени длится этот взрыв насилия? Трудно сказать. Только когда Амистуа замолкает и перестает двигаться, напряжение начинает спадать. В пекле позднего вечера, в глубине амбара, где летают несколько возбужденных мух, тяжело дышит распростертый на полу фермер. Красноватые пузыри надуваются и лопаются в углах его разбитого рта. Из-под правого распухшего века лилового цвета на них с ненавистью смотрит его глаз. Он еще находит силы угрожать, чертов мужик, и выплевывает, задыхаясь от боли. «Я отдам вас под суд! Я заставлю ваших богатеньких родителей раскошелиться, и я подам иск на этот грёбаный лицей для мажоров! Сдохнуть мне на месте, если я вру!» Давид и Александр испуганно переглядываются. Ситуация удручающая. Они только что избили человека. У него дома, в его собственном амбаре. И они выпили. Отягчающие обстоятельства. Братья это отлично знают. Их мать — судья исправительной палаты суда в Сенте. И в довершение всего они совершеннолетние. Нападение и избиение в составе группы лиц. С хорошим адвокатом это может зайти очень далеко. Не говоря уже о родителях, которые прибьют их. «А тебя, араб, я очень надеюсь, что вышлют на родину», — злобно добавляет Амистуа. «Заткнись!» — орёт Магид, задыхаясь от ненависти. «Гореть тебе в аду! Тебе и таким, как ты!» Он готов убить этого урода собственными руками. Его родина — Франция. Но подобное оскорбление он слышал всю жизнь. Эту песню он знает наизусть. Если ему вручают награду по легкой атлетике, то он француз-победитель. А если садится в автобус, то грязный иммигрант. Валериана и Клара ждут в стороне, все еще потрясенные варварской сценой, в которой они тоже принимали участие, охваченные страхом и неумолимым эффектом стаи. Им по 15. Они уже видят себя в интернате для несовершеннолетних преступников. Конец лицею, конец спортивной карьере, конец жизни. Амистуа потерял сознание, но еще дышит. Все смотрят на открытую флягу, которая испускает пары бензина. Пожар. Если все сгорит, что останется от кошмара, который только что случился? Кто и как принял решение? Никто лично его не принимал. Магит и Александр хватают мужчину за руки и тащат к трактору. Давид опрокидывает флягу с бензином небрежным ударом ноги, движение, которое можно счесть непроизвольным. Валериана кивает. «Окей, я соберу наши вещи и спущу их вниз». Клара вынимает из кармана фермерского комбинезона коричневую сигарету «Галуаз» и зажигалку. Магида слегка трясет, но он зажигает сигарету и курит ее, не вдыхая дым, чтобы уменьшить до половины. Он кривится. Какая жуткая гадость. Алекс надевает на спину рюкзак с выпитыми бутылками. Валериана надевает свой. Наступает мертвая тишина. Последний взгляд. Общее согласие. Сигарета рисует в воздухе дугу и приземляется в лужице бензина с охапками сена, которые они набросали сверху раньше. Языки пламени взвиваются мгновенно. Они едва успевают отскочить в сторону. А затем бросаются со всех ног в самую гущу небольшого леса, который знают наизусть. И вскоре воздух пронзает немыслимый, страшный вой Амистуа. Нечеловеческий вой несется из самого сердца пожара, как громогласное, не имеющее срока давности обвинение. Они — убийцы.